Тогда идем к королю. О происхождении Ларри и Ракуша существует красивая легенда. Говорят, когда-то давным-давно явились на эти земли близнецы, брат и сестра. Ракуш и Лария. Откуда явились, кем были до этого, одни пришли или в компании, никому не ведомо. Альберия, правда, утверждает, что именно из нее эти братец с сестренкой и прибыли, но это заведомая чушь, ибо Альберия как государство существует чуть больше 4 веков, а Ларри и Ракушу по 1500 с хвостиком. Впрочем, это и не важно. Главное то, что вначале брат с сестрой работали сообща, рука об руку, вместе основывали новую страну. Но потом, как это водится, перессорились. Хорошо хоть до драки дело не дошло, просто разошлись в разные стороны и дальше строили уже по отдельности. Так и основали 2 страны, обе большие, богатые, сильные, славные. Владика кипела, бурлила, клокотала. Сравнительно небольшой город, чуть более 300 000 населения, рядом с тем же Симбаларем, сущая безделица. Однако за последние недели население возросло чуть ли не втрое, беглые ларийцы и свои же ракушцы стремглав ринулись под защиту крепостных стен и короля, резонно рассудив, что уж столицу-то его величество защищать будет точно. Тем более, что король обелизны находился в своем дворце, никуда эвакуироваться не собирался, намереваясь удерживать владеку до последнего. Ракушцы оказались народом спокойным, деловитым, флегматичным. По сравнению с Симбаларем владика, город скучный и неинтересный. Театр всего один, да и прочих увеселительных заведений совсем немного. Балы и званые вечера, редкое явление, светская жизнь малоразвита и не отличается пышностью. Пуританский Ракуш снисходительно поглядывает на ларийцев, считая их бездельниками, погрязшими в разврате. Владика оживляется только зимой, когда Гатилинси покрывается льдом, дома обзаводятся белыми шапками, а прохожие меняют кафтаны на тулупы. Начинается катание на коньках, санные гонки, лыжные походы, лепка снежных фигур и вырезание ледяных. Главное развлечение года – снежная ярмарка, знаменующая конец одного года и начало следующего. Считается, что в эти дни к детям в гости приходит Дед Снег с бабкой зимой. Послушных детей первый одаривает монетками, а вторая – сладостями. Шаловливые же получают ледышки и черствые хлебцы. Сразу чувствовалось, что владек устроили по единому плану, под тщательно продуманным чертежам. С тех пор она, конечно, не раз перестраивалась, росла вширь и вверх, но улицы и дома по-прежнему сохраняли единую планировку, заблудиться во владеке не смог бы даже слепой хомячок. Здания по большей части многоэтажные, причем достаточно схожие, беднота, мещане и дворяне обитали в одних и тех же хоромах, только низы общества и жили внизу, в подвалах и на первых этажах, а более зажиточные, вверху. В Ракуше считается престижным жить высоко, хотя это и влечет за собой неудобства в виде утомительных путешествий по лестницам. Самые зажиточные даже устанавливают в доме хитрое изобретение ракушских инженеров – водяной лифт. Креол стоял на балконе Кацебу и внимательно рассматривал кишащую людским морем столицу Ракуша. Нервозность ощущалась повсеместно. Люди бегали быстрее обычного, разговаривали чуть громче, да и, как это обычно в такие времена и случается, как грибы после осеннего дождя, набегали всевозможные паникеры и проповедники, желавшие либо получить свою минуту славы, либо нажиться на горячем, вещая о конце света чуть ли не с каждого угла. «Пойдем к воротам», — поинтересовался Креолу Элоры. «Думаю, бесполезно», — улыбнулась девушка. «Прямо на них марширует огромная армия, сейчас всюду патрули, все наверняка перекрыто, и, если мы попробуем заявиться к воротам, добиваясь аудиенции короля обычными методами, продлится это целый год. Да за это время серые тут всех перебьют. До момента нападения армии серых открыто мы к нему вообще не успеем попасть никогда, а вот если пройти к нему напрямую, порталом. Нет, он, конечно, не обрадуется и заподозрит нас в чем угодно, но попробуем убедить его, что мы пришли помогать. Так, ясно, значит, идем прямо к королю», — сказал Креол, переглянувшись с Шамшуддином. «Как зовут короля этой страны?» — поинтересовался Креол, оглядывая Лагмира и на удивление притихшую Гвиниолу. «Вы не знаете. Это ведь всем известно», — заявила принцесса. «Может, всем и известно, а мне — нет». Хмуро глядя на девушку, ответил Креол. «Король обелизны. Зеркало, покажи мне короля обелизны», — приказал Креол. Его величество стоял спиной к окну, заложив руки за спину. Длинное малоподвижное лицо не выражало никаких чувств. Ему что-то тихо говорил низенький полный человечек в пышном жабо, премьер-министр. Король Обелизны I оказался высоким мужчиной 40 лет. Только этой зимой он отпраздновал юбилей. Каштановые волосы, темно-синие глаза, похожие на сапфиры, никаких особых примет, совершенно обыкновенное лицо. Как и полагается всякому ракушскому дворянину, он носил небольшие усы и бородку. Голову увенчивала серебряная корона с одной единственной жемчужиной, та самая, которую можно было наблюдать на веренице портретов. Никаких других регалий ракушские короли не носят, ни особой одежды, ни каких-либо специальных предметов или украшений. Только этот венец, овеянный дыханием тысячелетий. «Ну, идем», — сказал Креол и шагнул прямо в открытый портал, через который было видно тронный зал. «Элора, когда мы вошли прямо в тронный зал», прервав какой-то доклад, король, увидевший нас, естественно, удивился и радости не испытал. Однако, заметив принцессу Гвиньолу, он узнал ее моментально и сразу же перешел на разговор с ней, ошибочно считая нас некой свитой при принцессе. Она прошла к королю, сделала изящный реверанс, а затем коснулась губами руки венценосца. Король точно так же поцеловал руку принцессы, но уже не правую, а левую. «Ваше Величество, старший брат мой, я счастлива оказаться у вас в гостях», – прощебетала Гвиньола. «Ваше Высочество, младшая моя сестра, для меня честь принимать вас у себя», – ответил Обелизны. Царственное лицо умиротворенно разгладилось. «Мои спутники, Ваше Величество», – указала на нас принцесса. «Его чародейство Креол и ее чародейство Элора. Ваше Высочество, для меня честь», – поцеловал руку принцессе премьер-министр. «Ваше Высокопревосходительство, рада видеть вас», – чуть поклонилась Гвиньола. Несмотря на очень серьезный чинный титул, премьер не принадлежал к королевскому роду, поэтому реверанса и поцелуя ему не полагалось, небольшого поклона более чем достаточно. То, что убедить короля в наших добрых намерениях будет трудно, было ясно с самого начала. Именно об этом я и предупреждала. Даже после личного общения с живой и здоровой принцессой, которая поведала королю свои приключения, тот продолжал относиться к нам с большим скепсисом. Когда он заикнулся на тему демонстрации наших способностей, я спросила, а разве наш метод появления здесь не является доказательством? Креол тоже расщедрился на парочку фокусов и заставил пойти снег за окном, но Обелизны все еще сомневался в нашей пользе. Как я и предполагала, король государства просто не может допустить кого-либо со стороны в свой близкий круг без должных доказательств. Достаточных козырей, дабы сломать это, у нас не было, и мы остановились на том, что в обычном порядке этой ночью произведем необходимую диверсию, ведь по сути, никакой особой помощи и участия от них нам сейчас не понадобится. Завтра с утра мы обещали зайти вновь, чтобы согласовать наши планы. Открыв портал, мы пропустили внутрь Лагмира и Ладогвейдиона, а я спросила, «Гвиньола, я хотела бы остаться здесь, с его величеством». Меня такой ответ удивил и даже ошарашил. Добровольно остаться у монарха соседнего государства, который ничем не ограничен, зная, что его столицу вот-вот атакует армия неприятеля, это надо быть либо полнейшей блондинкой, либо иметь какой-то козырь в рукаве, и я предполагаю, что это все-таки первые. Ведь Обелизны в первую очередь король, и он всегда предпочтет сделать именно то, что выгодно для его королевства. В случае, если мы их все-таки спасем, уничтожив серых, Гвиньола окажется в заложниках у короля соседнего государства при том, что ее собственное королевство лежит в руинах, и вся королевская семья поголовно убита. Если же мы по какой-то причине не преуспеем, армия серых банально сомнет столицу, и она в лучшем случае погибнет. Я глянула на Креола, на что тот пожал плечами и в своем стиле заметил. Мне плевать, после чего шагнул в портал. Мне ничего не оставалось, как сделать то же самое. В принципе, принцесса нам не так уж и нужна. Самое главное то, что у серых мы ее отняли, а дальше нас это уже не волнует. Если она считает, что так ей будет лучше, пускай. И что теперь? Оживился Лагмир. Может, ты этих серых так же, как и тех, в Совете 12. А потом слетаем в Симбалри и там всех перебьем, ну и тут тоже заодно, спросил Лагмир, когда портал закрылся. Кто это мы? Ну вы, меня же вы никуда не пускаете, а тебе хочется. Да без проблем, Хочешь подраться с хтоническим чудовищем, которое твоих мечей даже не заметит? Хотя мы его уже убили, но можем скинуть тебя на марширующую сюда армию, раз ты так просишь», — заметила Элора, попросив у Хуберта заварить чаю. «Цыпа, ну не злись, ты такая злая от того, что мужика у тебя нет, а я ведь герой и давно предлагал тебя утешить. Заметь, ни на кого другого я не злюсь, а вот на тебя злятся практически все остальные. Это ты слишком уж озабоченный, чтобы бегать за мной до сих пор, после того, как я тебе уже не меньше сотни раз сказала. Нет, а со своими солдафонскими шуточками, которые ты по какой-то причине считаешь искрометным юмором, раздражаешь ты всех остальных довольно сильно. Хой, командир, а где эта принцесса?» Удивленно начал оглядываться он. «Она решила остаться с королем. Ох, вот дурная баба, нет, чтобы приласкать героя в постели, так она кочевряжется, вот и ей я чем-то не мил». «Вот чем, а?» — спросил тот, глядя на Эль сальным взглядом. Она очень внимательно оглядела этого идиота с ног до головы. «А почему я терплю это похотливое животное у себя дома? В принципе, нам он изначально был нужен лишь для того, чтобы узнать, куда подевался камешек. Пользы от него особо нет никакой, ведь он представляет из себя обычного, только очень быстрого мечника, которого вполне можно заменить еще одним клоном, ну максимум, двумя клонами. Так как плодить клонов Эль могла хоть сотнями, от этого клона на самом-то деле было ни холодно, ни жарко. Ну вот к чему стараться, лезть из кожи вон и терпеть его идиотские шуточки, ужимки и хватания за задницу, находясь в собственном доме. А ты понимаешь, что принцесса, в основном, сбежала из-за тебя. Твое постоянное хамство и свинское обращение с ней буквально заставило девушку сбежать. Да ты что, черешню съела, подруга? Да любая бабенка за счастье приласкает героя. Это с ней что-то не так, точно тебе говорю. Ну раз ей все плохо, может, тогда ты меня приласкаешь. Идиот, и это не лечится. Тебе, по-моему, последние мозги отбило. Ты сам видел, на что я способна, и продолжаешь лезть и раздражать меня каждый день по 10 раз. И это учитывая, что, если я тебя ударю, от тебя останется только кровавая взвесь. Ты дебил. Хой, подруга, ну ты что, я же пошутил. А я, нет, — рявкнула Элора. Это мой дом, и в своем доме я не имею желания терпеть похотливого дебила, не способного держать свои чресла в штанах. Разумник, покажи нам Сота, столицу Геремиады. Перед нами возникла карта и вид на столицу. Сместив картинку к первому попавшемуся селу, она обратила внимание на Лагмира. «Хой, да ты что, Цыпа, не обижайся, я же, мне плевать. Скажи спасибо, что я не креол, он бы тебя просто испепелил на месте с твоими дебильными солдафонскими шуточками. Пшел вон», — рявкнула та, а прямо под его ногами открылся портал в эту деревеньку, куда его и выкинула. После того, как орущий и машущий руками Лагмир исчез в портале, и вопль оборвался, Элора закрыла портал и обернулась к улыбающемуся паладину. «Что?» — спросила она. «Абсолютно ничего», — ответил тот. «По делам ему, я вообще не понимаю, почему вы так раньше не сделали. Вот та самая помойная яма, из которой мы его в самом начале вытащили, вот где ему самое место», — ответила она, вспоминая извлеченного из голодной ямы закатанца. «Элора, сотня клонов стояли на месте проведения предыдущего ритуала. Перед каждым из них на секунду распахивался портал, после чего туда влетало заклятие. Случайные координаты в тысячах мест обеспечат полную невозможность хоть как-то закрыть или предотвратить утечку энергии, которую Элора сейчас обеспечивала Лэнгу. Нарастая в геометрической прогрессии, Лэнг начинал заполняться светом. Темная энергия, находящаяся там, перерабатывалась в свет зари. Ужасное, сжигающее демонов заклятие, от которого всех слабых и средних демонов убьет за несколько минут. Приблизительно через несколько месяцев весь Лэнг станет по наполненности ничуть не хуже третьего неба, божественного мира Светлой Инанны. То, что я делала, было откровенной диверсией, и старалась я провернуть свои делишки как можно более незаметно. Такого объемного, полномасштабного и скрытного нападения демоны не видели никогда. Лишенные выхода из своего мира, именно такими скрытными проникновениями они последние несколько тысяч лет и занимались, опустошая целые миры. Да вот взять, к примеру, тот же Рари, однако теперь техника диверсии и выбивания сильных архидемонов была применена по отношению к ним. Хастур и Ктулху получили от нас подарки прямо в ауру. И пока они спят, их ауры и души разрывают на мелкие кусочки. Мир Лэнга начал постепенно превращаться в светлый мир, и одновременно с этим удалась моя диверсия на внепространственный безразмерный накопитель Талькуту. Это я ощущаю очень хорошо, ведь сотни, тысячи, десятки тысяч освобожденных из заточения душ благодаря мне вновь обретают возможность перерождения, и это не осталось незамеченным. Моя девятая оболочка буквально светилась от наполнения божественной бахянь с позитивной настройкой радости и благодарности от вырвавшихся из лап демонов разумных, причем в самом буквальном смысле. Оттенки гигантского счастья и бесконечного облегчения с благодарностью, вот что я ощущала прямо сейчас от того океана энергии, который я получала, и это еще надо учесть, что души давали мне лишь совсем малую толику энергии, а в накопителе Талькуту их доили до самого основания. Все процессы запущены, и нам оставалось лишь ждать. Естественно, боги и архидемоны Лэнга получили очень сильный и болезненный удар, хотя это уже сильно походило на пинок по яйцам, однако многотысячелетние темные боги и сами по себе имеют несоизмеримое могущество и опыт, и уж сотворить такую глупость, как лезть на них в лоб без мощной поддержки, я бы ни за что не решилась. Подождем, пока полностью отработают все заклинания, а пока на повестке дня Лария и Ракуш. Ночь раскинулась над сонным лагерем солдат Серой Земли. Последний марш при подходе к Ракаткаста привел великую армию Серой Земли на расстоянии прямой видимости со стен крепости, видневшейся неподалеку. Расчет был на то, что весь следующий и возможно даже день после него будут потрачены на разведку, рекогносцировку, укрепление лагеря и разбивку бивака, ну и, конечно же, необходимые дипломатические танцы. Звуки, повсюду сопровождающие огромную толпу людей, передвигающихся целый день пешим маршем и вставших на отдых, постепенно стихали. Поскрипывания, тихие позвякивания, покашливания, негромкие разговоры, тут и там раздающиеся лязганье колдовских машин, все успокаивалось на ночь. Темнота и тишина опустились на лагерь. Колдуны защищали магией свои роскошные переносные палатки. Солдатам приходилось выставлять караулы. От этих колдунов разве дождешься заботы о простых солдатах? Походные солдатские костры аккуратно выстроились, светя своими огоньками каждые 20 метров, и сонные часовые продолжали разгуливать рядом с палатками, однако простые солдаты не были целью черных фигур охотников-клонов, а только колдуны и высший офицерский состав. Клоны разбежались по спящему лагерю невидимыми и неслышимыми тенями. У них не было ауры, и состояли они из духовной энергии, а потому большая часть магических ловушек их даже не замечала, ведь настроены они на ауру живого, разумного существа, чего клоны отродясь не имели. Рассредоточившись, сотня невидимок встала рядом с палатками колдунов, прямо напротив входа. Все они ждали сигнала на одновременное нападение. Солдаты так и продолжали спать, не видя и не слыша ничего. Роскошные шатры старших офицеров точно так же не остались без внимания. Караульных и часовых сняли совершенно беззвучно. Бросок ножа в глаз, и тело падает на землю без единого звука. Наконец, все было готово, и кровавая жатва началась. Клоны вовсю пользовались тем, что высшая каста колдунов не желала иметь никаких дел с плебеями из крестьян и даже шатры устанавливали подальше от обычных солдат. Все они были расставлены в центре лагеря и окружены несколькими кольцами солдат, стоящих в отдалении. Два десятка клонов начали методично пробираться в палатки, аккуратно проворачивая голову колдунов на 180 градусов, ломая шейные позвонки мгновенно. Некоторых пришлось дополнительно зарезать кунеем в глаз. У одной колдуньи имелся питон-фамильяр, бросившийся на вошедшего клона. Он даже успел разбудить свою хозяйку, хотя это не помогло ни ему, ни ей. Слабый хлопок ладонью по голове змея с соответствующим выбросом духовной энергии, и вместо мозга у змея осталась лишь каша. Военная техника Эллин, разрушающая любую органику. Колдунья открыла глаза, и это все, что она успела сделать. Удар кунеем по горлу был такой силы, что чуть не отделил шейные позвонки. Раздался хрип предсмертной агонии, и колдунья затихла навсегда. Единственным, кто успел проснуться, стал Руарк-машинист. Вся его палатка была напичкана не только магическими ловушками, но и механическими. Первый клон, подобравшийся к палатке, вступил в нее и был с хлопком разорван, однако еще один из клонов, скачком телепортировался прямо в палатку, осмотрев открывшего механические глаза серого плаща, подскочил и точно так же хлопнул ладонью по голове, с выбросом духовной энергии. Мозг, от которого шло заметное свечение во внутреннем зрении, оставался единственным органом, все еще не механизированным безумным магом. После хлопка он разлетелся в кашицу, и весь металлический экзоскелет с громким лязгом рухнул на пол. Солдатский лагерь постепенно пробуждался. Полуголые солдаты вскакивали со своих мест в темноте, шаря невидящими глазами по округе, запинаясь о своих товарищей и спотыкаясь на ровном месте. Тревога поднималась плавно, ведь все колдуны и основная часть командования были мертвы. Сотни полуодетых солдат бегали по лагерю в поисках хоть какого-то смысла. Никто не знал, что происходит, и что требуется делать, ведь никаких новых команд не поступало. В диком смятении, суматохе и панике, царившей в лагере, клоны довершали свои задачи и постепенно развеивались. Все колдуны были убиты, как и высший командный состав. Часть клонов заложила взрывные печати на обозный караван с едой и обмундированием, и через минуту беготни последовала серия сильнейших взрывов, подорвавших пищевой и пороховой запасы, а зарево залило небосвод. Утро для солдат Серой Земли вышло очень хлопотным. Хоть они и пережили бойню колдунов, как уже окрестила их поражение солдатская молва, но были в данный момент злыми, встревоженными, невыспавшимися и полностью сбитыми с толку. Все колдуны убиты. Высший командный состав тоже. Что делать, куда идти и как действовать дальше, на этот счет, полная пустота. Толпа бесцельно бродящих бывших крестьян, вот во что превратилось их войско. Настроение было подавленным, и ранее единый лагерь разбился на островки и группки знакомых ранее друг с другом солдат. Сидевший на поваленном полене мужчина в том возрасте, когда седина уже давно захватывает голову, пробиваясь наружу уверенными серебряными ручейками, думал, внимательно оглядывая бесцельно шатающихся своих товарищей. Дед именно так его, любя, называли остальные, да и знали его многие. Прошедший уже третью кампанию, он знал и взлеты, и падения. Дослужившийся в свое время до фельдъегеря, был разжалован обратно в рядовые после того, как косо посмотрел на одного из колдунишек. Как его не испепелили прямо на месте, никто до сих пор не знал, хотя сам дед догадывался. Фиолетовый плащ был настолько ничтожным, что даже не сумел сподобиться на что-то сильнее колдовского удара, откинувшего его подальше. На этом все его колдовские силы и закончились. Подошедшая группа молодых смотрела на него, как побитые собаки. «Дед, что делать-то будем?» «А дед?» — спросил его Брахи, один из земляков. «А я-то почем знаю? Нам приказано атаковать Ракаткаста», — махнул рукой один из солдат, указывая в сторону уже видневшейся вдалеке столицы. «Ага, голой жопой, да», — грубо осведомился у него дед. «Ногой по крепостным стенам стучать будешь. У нас есть пушки, и...» — начал тот. «А вот пороха нету», — припечатал дед. Такие молодые да активные, рьяно бегущие на смерть, его дико раздражали. «Так ладно бы, сам дурак, иди и застрелись в сторонке. Так ведь нет, он же за собой и других тянет. Да, и ты эти пушки что, на своем хребте потянешь?» Ткнул он пальцем валяющиеся то тут, то там останки от бывших тягловых насекомых цирки. «Валить надо, обратно», — заявил другой парень, оглядываясь по сторонам. «Обратно это куда?» — вкратчиво поинтересовался у него дед. «Ну, на родину, в серую землю», — уже менее уверенно проговорил тот. «Ага», — покачал головой дед с кривой ухмылкой на лице, — «да мне проще будет застрелиться прямо тут. Меньше работы будет, да и не так больно, сапог тебе в жопу. Ты что, не знаешь, как у нас поступают с дезертирами и бывшими пленниками? Да и как ты туда попадешь, если весь флот полностью разгромлен?» Солдаты уже знали, что флот серой земли, гордость и мощь боевой армады серых потерян, путь обратно им отрезан навсегда, да и будь возникла бы такая возможность, что ждет их по прибытии. Скорее всего, лишь смерть как предателей. Колдуны всегда расправлялись с бывшими пленниками, дезертирами и шпионами, ведь никогда нельзя быть уверенным, что побывавшего в плену не завербовали. А если он с пеной у рта пытается доказать, что невиновен, значит наоборот, виновен еще больше. А если даже никакие проверки не помогают выявить измену, ну, значит, враг стал лишь изощреннее и сподобился как-то завербовать солдата так, что их проверки не помогли выявить шпиона. «Валить надо отсюда», — произнес паренек с вытянутым и пронырливым лицом. «Бежать и прятаться». «Ага, прятаться, сапог тебе в жопу», — выругался дед тупости молодежи. «А цвет твоей кожи вообще прямо вот сливается со всеми местными, и одного взгляда на нашу одежу недостаточно, чтобы понять, кто ты и откуда, или у тебя вдруг откуда-то завалялась местная одежда, а, сапог тебе в жопу», — проорал дед. «Дед, ну ты чего, чего, а чего он глупости болтает? Ни еды, ни обмундирования не осталось. Часть оружия, порох, кузни, лазареты, палатки, запасная военная форма, телеги и даже большая часть цики, транспорта от этих колдунов, чтоб им». Дед смачно сплюнул себе под ноги, вон валяется. Дед ткнул пальцем в дымящиеся останки насекомых. «Даже те крохи, что остались, не утянуть отсюда. Придется все бросить и бежать с голой жопой. Да тем, кто это все сделал, было проще нас всех добить. Деться нам все равно теперь некуда». Настроение армии Серой Земли было подавленным. С одной стороны, достать продовольствие, боеприпасы и фураж тут в количестве, достаточном для обеспечения того, что осталось от армии, не представлялось возможным. Нападать на закрытую цитадель Ракаткаста с наличными силами было вообще на грани фантастики, и бежать тоже было особо некуда. Утро для короля было гораздо более радостным. Король Белизны, как и его дед, и его отец, долго спать не любил и вставал рано, стараясь выполнить как можно больше работы в светлое время суток, а потому доклады, посыпавшиеся на него с утра, сильно подняли настроение монарха. «Колдунов больше нет, и потому льщу себя надеждой, что сейчас будет самое выгодное время, чтобы добить разрозненную армию и продолжить наступление». Открывшийся прямо напротив портал прервал доклад барона Джириана. Из портала вышли двое. Креол и Элора вызвал имена из памяти король. Постоянно общаясь с большим количеством самых разных людей, король старался запоминать имя каждого вместе с некоторой информацией, которую мог собрать о них. Очень часто это могло помочь в переговорах, да и нравилось людям. «Доброе утро, ваше величество», — улыбнулась девушка, приветствуя монарха. «Я вижу, вам уже доложили результаты нашей работы». «Да, доложили. Было бы неплохо, если бы вы их уже добили, но и так неплохо», — ответил король, улыбнувшись, хотя Креол принял это за чистую монету. «Не будь таким неблагодарным, если бы не Элора», — Креол ткнул пальцем в девушку, стоящую слева от него, «твой город уже отдали бы на разграбление серым, а тебя бы уже казнили. Без магов с твоей стороны они бы разнесли твои стены с первого же удара», — заявил Креол, а Элора закатила глаза. Желваки короля заиграли, но все-таки он сумел взять себя в руки и перебороть свой гнев, который Элорой ощущался очень четко. Девушке претило это нескончаемое сражение. Конечно, она могла бы добить оставшиеся 40 тысяч солдат, да в принципе сделать то же самое, что она и сделала в замке Ставарова, но это уже начинало надоедать. Она не мясник, выкашивать десятки тысяч разумных просто так, хотя особо выгодных альтернатив для серых она не видела. «Ваше Величество, в войсках серых сейчас полный разгром. Всех магов я перебила и взорвала обоз. У них больше нет ни еды, ни припасов, и единственный путь вперед перекрыт вашей крепостью. Я бы предложила дать им выбор. Либо умереть, либо сдаться и отрабатывать на вас, отстраивая то, что они успели порушить здесь и в Ларии. И что же вы предлагаете делать дальше? А дальше следует идти на Ларию и выбить оттуда всех серых. Простите, Зиньерита Элора, не объясните ли, почему нам, ракушцам, нужно идти и помогать Ларии, с которой у нас некоторое время были, ну скажем так, немного натянутые отношения?» — поинтересовался барон Джириан. «Конечно, барон», — улыбнулась ему девушка. «Насколько я понимаю, у вас просто нет необходимой информации о всех подоплеках этой войны, и как она началась, но уверяю вас, вы поменяете свое мнение, как только узнаете, что грозит всему этому миру. Они поедают души людей». Король Белизны и все его ближайшие окружения были белыми, как мел, от ужаса. Рассказ занял не более получаса. Элора даже сподобилась напрямую передать им в разум картины из мира Лэнг, которые смогла там увидеть. Загоны с пищевыми рабами. Сотни людей, которых демоны употребляют в пищу, легионы тварей всех размеров и конфигураций. Некоторых советников даже стошнило прямо на месте от ужаса. «Именно, ваше величество. С захватом Ларии они регулярно поставляют рабов в мир Лэнга, где их ждет просто ужасная судьба. Чем больше душ будет у демонов, тем сильнее они станут. А уж если дать серым возможность закончить строительство, и в этот мир вступит легионы демонов, то, что здесь начнется, будет хуже любой чумы, хуже болезней, хуже смерти. Мы не предлагаем вам полностью оголять свое королевство, но собрать войска и вышибить серых из Ларии, пока не стало поздно, это первостепенная задача. А почему бы вам как мощным магам не заняться этим, чем предлагать нам рисковать своим войском в абсолютно чужой нам стране? Тише, чем обычно, сказал барон Джириан. Мы вообще пришли из другого мира на помощь этому. Нам это тоже совсем не нравится. Если не хотите, мы можем просто уйти и забыть об этом. Мне, например, лично тоже не особо охота помогать тем, что и сам себе помощь не желает. Мы не будем делать за вас всю работу. Мы уже сделали очень многое. На самом деле, войска Серой Земли огромны, и пополнялись они военными десантными кораблями с огромной скоростью до сих пор. Изначально планировалось высадить на этом берегу десант из 850 тысяч человек. В зале наступила напряженная тишина. Эти цифры поражали всех. Как я и сказала, наша диверсия полностью лишила серых флота, и теперь они еще очень нескоро смогут восстановиться. С другой стороны, хоть на этот берег и смогла переправиться лишь часть флота, их численность все равно велика. Мы точно не знаем, сколько, но оцениваем в районе от 200 до 350 тысяч человек, которые расположены в Ларии и Ракуше. Точно так же мы перебили практически весь Совет 12. От них остался только Квиллион Дубль. Но тогда, начал барон Джириан. Кхэм-кхэм, прервал его король, внимательным взглядом посмотрев на него. Я хотел бы в первую очередь еще раз поблагодарить вас за помощь в обороне Ракаткаста и за помощь в этой войне. Барон, пожалуйста, внесите господина Криола и леди Элору в наградной список. Я присуждаю им медали синего полумесяца. Ваше Величество, но ведь эта награда выдается только аристократам. Начал один из находящихся тут же церемониймейстеров. В одном из миров я уже имела титул герцога тех земель, пожала плечами девушка. Ей было вообще откровенно плевать на все эти титулы и звания. Церемониймейстер перевел свой взгляд на опершегося на свой посох Криола. «Мне вообще плевать», — кратко заявил он. Король кивнул, задумался, затем запрокинул голову вверх ненадолго, вернулся и продолжил. «Повелеваю присвоить титул ненаследного герцога присутствующему здесь магу Криолу, после чего присвоить награду, оформите все три приказа одной бумагой, я подпишу», — кивнул он церемониймейстеру, на что тот молча поклонился и отошел. Пройдя немного в сторону, король открыл ажурную дверь, повернувшись к магам. «Давайте пройдем и все вместе присядем, обсудим, как нам стоит помощь нашим соседям». Толпа стоявших и гомонивших вояк создавала дикий шум по округе. Среди бывшей серой армии начали возникать спонтанные потасовки и даже несколько драк. Заглушающий другие свист и крик начал расходиться над лагерем, и солдаты вокруг начали прислушиваться. «Ушская пехота! Берегитесь! Все в строй!» Бегущий человек старался заглушить остальных и отчаянно жестикулировал, показывая пальцем в сторону крепости. Когда солдаты отвлеклись от своих разговоров и обратили внимание на крепость Ракаткаста вдалеке, то смогли увидеть вал конницы и пехоты, изливавшихся нескончаемым потоком из стен крепости. Послышались крики, солдаты забегали по округе, хватаясь кто за что. То, что осталось от личного оружия и обмундирования, солдаты разобрали в мгновение ока. Некоторые разобрали даже чужое, и оставшимся не досталось ружей. Суетящиеся солдаты кое-как сбились в строй, ощетинившись дулами однозарядных фузей винтовок, и приготовились к атаке. Две линии пехоты мерно приближались, держа свое оружие на плечах. «Готовьсь!» — прозвучал по шеренгам серых зычный приказ. Один из более старших и умудренных опытом солдат догадался взять на себя командование разрозненными и дезориентированными солдатами. «Кавалерия! Шагом!» — послышалась команда от ракушских гренадеров. Когда солдаты из крепости приблизились на достаточное расстояние от шеренг серых, послышались разрозненные залпы. Общей команды не было, или ее не смогли передать. Однако, как оказалось, солдаты Ракуша были дополнительно защищены магической защитой. Все пули со стороны серых увязли в магических щитах, растянувшись и изготовившись для стрельбы. «Пли!» — послышалась команда над ракушскими гренадерами. Этот залп произвел серьезное опустошение в рядах пехоты серых. первые и иногда даже вторые ряды были выкошены подчистую, а стоявшие позади быстро подхватили оружие из их рук, став заряжать огромные, тяжелые фузии с максимально возможной скоростью там, где это было возможно. Второй обмен залпами произвел тот же эффект, что и раньше. Пули застревали в поглощающем щите, установленном Ларой заранее, и теперь пехота ракушцев продвигалась гораздо более активно. Второй залп ракушских гренадеров произвел не меньший разгром в стане серых. Гренадеры. Примкнуть штыки. Конница. Вперед, галопом. Раздались команды практически одна за другой. Статные, высокие солдаты ракуша с заряженными фузиями и штыками, с магической поддержкой и с лавиной начавших разгоняться конников, обнаживших мечи, внесли смятение в ряды солдат серых, а последний залп довершил дело. Паникующие солдаты серых, бросившие оружие, дрогнули, обратившись в бегство. Расталкивая собственных товарищей, создавая панику и давку, солдаты покидали первые ряды, желая оказаться как можно дальше за спинами своих товарищей. Тех, кто бросил оружие и сдался в плен, никто не трогал, а вот те, кто сопротивлялся, тех уничтожали безжалостно. Всего 3 часа продолжалось сражение. Хотя, какое сражение? Это было гораздо больше похоже на уничтожение. Голодных, безоружных серых сгоняли в центр общего лагеря, который охраняли регулярные войска ракуша. Над лагерем раздавались гомон и ругань пленных, покрикивания и тычки, раздаваемые ракушцами, да и общая неразбериха, царившая в лагере, создавали унылое впечатление. Миловидная, дорого одетая девушка со светлыми волосами прогуливалась с другими высшими чинами теперь победоносной армии ракуша среди солдат серых. Рядом с ней стоял довольно высокий мужчина с пронзительными глазами и черными волосами, а также некто, похожий на призрака с черной кожей. «Не извольте беспокоиться, Зе, все будет в лучшем виде, Зе», — отвечал на ее вопрос один из маршалов. По ее запросу из толпы солдат серых приволокли одного более презентабельного, поставив перед девушкой. К ним подошел переводчик, который с горем пополам знал язык серых, и спросил: «Зиньи расспрашивать, где вы есть похоронить всех мертвых магов?» Тот уставился на них в полнейшем шоке, распахнув глаза. «Каких магов? Где есть ваши колдуны? Дык померли все. Это есть нам известный. Я спрашиваю, где они есть?» Начал раздражаться переводчик. Ему на плечо легла элегантная женская ручка, заставившая его замолчать, и вперед вышла та самая девушка, молча заглянув в глаза солдата. Через минуту она отошла от него, кивнув остальным, а солдаты вернули обратно в толпу. Все, что ей было необходимо, она и так считала из его памяти. Глава 15. Эль спокойно шла в сторону от солдатского лагеря. Рядом слышались шаги Криола и Шамшуддина. Она внутренне поморщилась. Ей не нравилась вся эта война. Ей не нравились постоянные битвы. Да, немного драк бодрила кровь, и встряска иногда была необходима, но почему-то приключения с этим древним магом были, как бы это сказать, однобокими, что ли. Все было направлено в сторону войны, убийства, завоевания. Нет, не конкретно этот бой, к которому она сейчас готовилась. Это действительно была насущная необходимость. Демоны были готовы захватить целый мир, устраивать геноцид разумного населения и уж тем более съедать души людей. Эль была абсолютно согласна с тем, что допускать это было нельзя ни в коем случае. Просто из общего впечатления было ясно, что все, что заботит Криола, это собственное возвышение. Для этого он должен был колдовать. Колдовать много и долго, вот только придумал, как это делать. Древний архимаг лишь в одну сторону. Битва, большая драка, крупная заваруха, битва с превосходящим его по силам противником. Ничего другого он не знал, не умел и знать не хотел.